Появился он уже спустя 5 минут и сразу же, прямо с порога, очень заинтересовал Ромашку. «Это он», — шепнула она на ухо Стекловой. «Кто? Тот мужчина из леса? Помнишь, я его по запаху узнала». «По запаху? Ну да», — замялась Ромашка. «Сама знаешь, какая у меня чувствительность. В человечьем облике, конечно, сильно меньше. Но тут ошибиться невозможно, просто поверь. Хммм, и впрямь». Теперь, когда Юля озвучила это вслух, в сантехнике действительно угадывался незнакомец из леса. Правда, сейчас он был одет не в свои черные одежды, а в обычный синий комбинезон. Волосы спрятал под бандану, так еще и респиратор на лицо натянул. Грузчики уехали, таинственный лесной музыкант принялся за установку, а во дворе тем временем собрался совет племени. «Это странно», — насторожилась Стеклова. «Танечка, да что тут может быть странного?» — улыбнулась Дольче. «Молодой мужик нарвался в лесу на такой вот цветник», — девушка обвела взглядом всех альтушек. «И теперь ищет повод познакомиться поближе». «Ой, как романтично», — протянула Ромашка. «Прямо как в фильме каком-то. А как думаете?» Хриплым неуверенным голосом вмешалась в разговор смерть. «А на кого именно он, ну это самое? Запал? Да. Ах-ха-ха!» Отсмеялась шаманка. «Маргарита Викторовна, голубушка, уж не надумали ли вы наконец-то устроить свою личную жизнь? Шама, блин. Да я чего? Я ничего. Я только забуду, если ему вдруг нравятся бледные черноволосые некромантки. Главное, чтобы не по мою душу», нахмурилась Фанвизина. «Мне и дома ухажеров хватало. Передать не могу. Как же мне жаль ваше сиятельство», — закатила глаза Шама. «Бедняжка, вся измучилась, наверное. А вот я бы с таким замутила, по правде говоря. Я еще в лесу заметила, что есть в нем какая-то самцовость. Такое и на гитаре что-нибудь сыграет, и волосы на кулак намотает. Так что я бы не прочь». Тут Шама заметила, как у смерти забегали глазки. «Так, не-не-не, Рит, если он к тебе, я же вообще не претендую. Да давайте уже узнаем, к кому он». Крикнула Дольче, поправила грудь и зашагала в сторону дома. Вот ведь как все в мире интересно взаимосвязано. Да, поиски козла обернулись эпичным махачем, а эпичный махач в свою очередь навел меня на размышления. Девки еще сильнее, чем я предполагал. Воевать с Лехиными сорняками – это одно. Во-первых, сорняки хоть и магические создания, но все-таки свои, понятные, из этого мира. Ну а, во-вторых, тот бой был ни разу не стрессовым, потому как проходил под моим присмотром и на кону ничего не стояло. И совсем другое дело, угодить в засаду тварей, которые порождены трещинами. Тут и внезапность, и численный перевес, да и вообще еле успел. Однако мне все равно понравилось то, что я увидел. Любой другой отряд на месте альтушек не продержался бы и минуты, а эти тащили минимум полчаса, пока я до них верхом на медведе добирался. Так вот, к чему я веду? К тому, что чем быстрее я подготовлю группу альта к зачету, тем быстрее закончится их практика. А как же их лучше всего готовить? Правильно, закрывая трещины. Практика показала, что они на такое уже способны. Ну а если что, то так и я в помощь. Осталось только оформить их в качестве егерей, чтобы им блокатор выдали и разрешили инженерные группы нанимать по рынку, а не за бешеные бабки, ведь если все делается официально, то империя часть расходов на себя берет. Это ведь, по сути, империи больше всех и нужно. Итого, устроим веселый тур по трещинам. По городам покатаемся, людей посмотрим, себя покажем, а заодно и альтушек натренируем до серебряного уровня. Так что на завтрашнее утро я задумал себе увлекательное мероприятие. Посетить ближайший отдел егерской службы и потолковать с главным. И либо мне зарегистрируют мой собственный отряд для закрытия трещин, либо же зарегистрируют мне мой собственный отряд для закрытия трещин, а третьего как бы не дано. «Привет, Ванечка», — улыбнулась Чертанова, облокотившись на дверной косяк. Даже не поздоровался, блин. Мужчина в этот момент ковырялся с трубами в углу и так и застыл в позе раком. Он начал было оправдываться, однако быстро смекнул, что это ни к чему не приведет, а потому покачал головой, поднялся во весь рост и стянул респиратор с лица. «Узнала все-таки?» — улыбнулся он в ответ. «Конечно, узнала. А ты чего тут? Решил инкогнито к нам в дом пробраться?» «Сдаюсь». Иван поднял руки вверх. «Ты меня раскусила. Я — опасный преступник, медвежатник и вор-рецидивист. Быть может, еще и насильник. Ну вот, в шутку расстроилась Дольче, но почти тут же посерьезнела. Иван опустил руки и утер нос рукавом. «На самом деле я, сантехник, Просто не хотел, чтобы вы узнали. Почему? Ну потому что профессия хоть и денежная, но, согласись, специфическая. Трубы, сливы, канализация. Да нормальная у тебя профессия. Нормальная, кивнул Иван. Просто при знакомстве с красивыми девушками я предпочитаю сказываться музыкантом, который томно бродит по лесу и ищет вдохновение. На мой взгляд, это более притягательный образ. Для 15-летних писюшек, улыбнулась Дольче. А красивые девушки постарше предпочитают мужчин, которые занимаются делом. Короче, Ваня вытер руки о комбинезон. Виноват, надо было и впрямь поздороваться. Да ничего страшного, бывает, согласилась Чертанова. Слушай, ну раз ты побывал у нас дома, то, может, завтра вечером мы с девчонками заглянем к тебе, посидим, выпьем чуть-чуть, послушаем, как ты играешь. Завтра, Иван нахмурился, вспоминая о том, что же у него такого важного запланировано на завтра. Да в целом можно, почему бы и нет. Первым делом поутру, сразу после завтрака, я выехал в сторону Москвы, и вот какой приятный сюрприз меня ждал. Как оказалось, в канцелярии у егерей сидел мой старый знакомый, хотя как сказать знакомый, наставник мой самый первый, можно даже сказать, учитель, Андрей Никитич Валигура, фамилия такая, под началом которого я ходил на закрытие своих первых трещин, еще задолго до войны и уж тем более до отставки. Ну и вот, дослужился мужик из рядового вояки в высокого начальника, сидит вот теперь, важный весь из себя, решение принимает. Оспалил я эту информацию легко и просто, по именной табличке на двери, и сперва даже стратегию переговоров переиграть решил. Андрей Никитич, заглянул я в кабинет и улыбнулся. Ну здорово, что ли, Васька, сперва не поверил тот, Скуфидонский. Ага, привет, Вась, заходи скорее, заходи. Мы с моим наставником тепло поздоровались, пожали руки, по плечам друг друга нахлопали, ну и, конечно же, с порога высказали друг другу о том, что время никого не щадит. Постарел Валигура, реально постарел, и плечи поуже стали, и волос поменьше, и рожа морщинистая теперь, как у мопса. Так, протянул Валигура, присаживаясь. Ну и какими судьбами, зачем ты к нам пожаловал? Да ерунда, Андрей Никитич, мне тут величество бойцов подкинул на воспитание, а где же мне лучше всего их воспитывать? В бою, вестимо, так что зарегистрируй-ка на меня, пожалуйста, егерский отряд. Ага, Валигура как-то вдруг резко перестал улыбаться. Вась, ты серьезно? Абсолютно. Слушай, ты меня извини, пожалуйста, за откровенность, но ты совсем сдурел, что ли? Почему? Так вот ты мне и ответь, почему? Тебе скучно, что ли, на пенсии стало? Наоборот. Вот я и пытаюсь, нечего мне тут воду мутить. Я тебя знаю, Вась, и методы твои. Устроишь мне тут черти что, а я потом разгребай. Андрей Никитич, у нас теперь правило, как в лицензионке, будь они неладны, Валигура аж сплюнул со злости. Если там кто-то кому-то ствол выдал, а из этого ствола потом кого-нибудь постреляют, то в тюрьму оба поедут, и стрелок, и лицензионщик. Вот и с меня теперь спрос за все отряды, которые я зарегистрировал. Так что извини, Вася, я на такое не подпишусь, хм, признаться, такого я не ожидал. И внешне Валигура уже не тот и по духу просел. Андрей Никитич, ты мне злого учителя не врубай сейчас, сказал я, раз уж мы внезапно на конфликт поперли. Я свои права знаю, и у тебя нету ни единой причины мне отказать. Ох, Вася, Вася, вздохнул Валигура, ты пойми, отказать-то я тебе права не имею, но и оформить тебя егерем выше первого уровня тоже не могу. А это ж стыдоба какая с твоими-то навыками. Да нормально, Андрей Никитич, ничего не нормально. Я тебя знаю, сейчас выбьешь себе блокатор и полезешь без разрешения на высокоуровневые трещины, а мне потом, не полезу, перебил я старого егеря, ты не понял, Андрей Никитич, мне именно с первого уровня и надо начать, Вась, Валигура устало посмотрел на меня, не делай мозги, ладно, у меня на участке в кои-то веки все в порядке, тишь да гладь, дай уже дослужить спокойно, так, ладно, не хотел, когда родную рожу увидел, но, видимо, придется. Я встал из-за стола, приоткрыл дверь и затащил в кабинет черный мусорный пакет, здоровый, плотный, на 200 с лихой литров. «Говоришь, все у тебя на участке в порядке?» – спросил я и вытряхнул прямо на стол Валигуры голову гигантской паучихи. «А это что за говно такое? Скажи на милость, это как же так твои бойцы умудрились просохотить в подмосковном лесочке такую тварь, Вась? Так а как так-то? Вот с тебя и спросит, как так-то?» По старой дружбе официальное расследование запрашивать не стану, но все равно намекну кому следует. Я эту херню чуть ли не рядом с домом поймал, понимаешь? А что, если бы она гражданских жрать начала? Так а, Валигур аж побледнел, затем резко покраснел и обратно. Понял, Вась, наконец, сказал он. Получается, не все так гладко на местах, как мне докладывают. Ладно, будет тебе отряд. Как вас в реестре записать? ХМММ. Вопрос, конечно, интересный. Нам ведь и впрямь нужно какое-то название. Глава 11. Черт бы побрал этих бюрократов. Никакой свободы для творчества не оставляют. Я-то хотел максимально близко передать саму нашу суть и честно назваться «Скуфой барышни-магички», однако реестр допускал в названии лишь 9 символов. Так уж решили наверху после очередной реформы. Чтобы егеря не баловались словоблудием, это, во-первых, а, во-вторых, чтобы название группы звучало емко и кратко, как выстрел. Вот, кстати, да, выстрел, комета, торпеда, смерч, буря и так далее. И все подобные названия были заняты. И ладно, хрен бы с ним. То, что нам название обрезали, это полбеды. Но ведь вдобавок ко всему старик опечатался, и с его легкой руки я стал лидером отряда Скуфимба. Андрей Никитич, сказал я, глядя на официальный бланк с гербом. Ну это какое-то прям такое приятно, конечно, но очень нескромно. У тебя с головой-то как вообще? Порядок, а что не так? Валигура нашарил на столе очки, нацепил их на нос, вчитался и хохотнул. Ой, вот тебе и ой, давай заново. Так, а как же заново-то, Вась? У меня бланки номерные, да и твои данные я уже в реестр занес. Повторно программа не даст зарегистрироваться. Ну тогда переименуй. Переименовать, это да, кивнул Андрей Никитич. Переименовать это можно, а затем несколько раз поклацал мышкой, и принтер выплюнул очередную форму. Вот, заполни. Сегодня же отправлю, и через месяц изменения должны внести в базу. Через месяц эльтушки должны уже закрыть как минимум десяток трещин и уехать во свояси. Ай, черт, спасибо, буркнул я и принялся писать. Блокатор-то мне теперь полагается? Полагается, конечно, в арсенале возьмешь. И кстати, тут Валигура принялся распечатывать еще что-то. Я тебе сейчас координаты ближайших трещин дам, тех, что для начинающих. Допустим, сказал я, изучая распечатки Андрея Никитича и прихлебывая чай. Действительно, совсем неподалеку от нас находилась подходящая для тренировки трещина, на берегу Рабиновского озера. Если верить карте, то это пара часов езды на северо-восток, а потом еще чуток пешком. Наверное, на распечатке никаких дорог не указано, но как-то ведь туда сторожа добираются, верно? Раз трещина задокументирована, стало быть, она под контролем у егерей, и стало быть, округу периодически мониторит на наличие монстров. Так что, наверняка, уже прокатали грунтовку. И кстати, да, тут передо мной встал интересный вопрос. О чем задумались, Василий Иванович? Спросил Кузьмич, намыливая посуду. За годы жизни под одной крышей мы с австрийцем уже успели ментально синхронизироваться, так что он частенько улавливал мое настроение. Да вот же, ответил я, думаю, как наших барышень к месту боевых действий лучше транспортировать. Не на такси же, верно? А разве вы испытываете недостаток в транспорте? Удивился австриец. Не испытываю, конечно. Четверых во внедорожник, двоих в кабриолет, меня на мотоцикл, всего-то и делов. Да только хрен Якова из Эльтушек теперь до управления своими ласточками допущу. Кредит доверия исчерпан. Остался только дебет, и там известно кто ночевал. Если вы не хотите пускать девушек за руль, сказал мой камердинер, то я могу помочь вам в качестве водителя. Вот ведь, иногда складывается такое чувство, что он мысли читать умеет. Но тем не менее, нет, Кузьмич, сказал я, спасибо, конечно, но группе надо бы свой собственный транспорт заиметь. Не смею спорить, камердинер закончил с посудой, вытер руки и двинулся прочь с кухни. Посудомойка у нас, кстати, также имелась, но Кузьмич любил по хозяйству управляться вручную. Говорил, успокаивает его это, а последние дни он весь как на иголках, бедняга. Кузьмич, сбегай, пожалуйста, до Лехиного участка и пригласи ко мне Стеклову. Конечно, Василий Иванович, что-то мне подсказывает, что Танюха с ее спецназерским прошлым должна уметь водить все, что только водится, и чинить даже то, что не чинится, так что с ней тоже будет не лишним посоветоваться. Ну а я пока поразмышляю. Так, ну и что? В автосалон теперь ехать, что ли? В принципе можно, но, по правде говоря, не сильно-то хочется. И дело не столько в деньгах, как в том, что это не спортивно. Я стажеркам для чего трудности создаю, чтоб их немедленно решать, такая себе практика. Алло, я так глубоко занырнул в собственные мысли, что даже не заметил, как машинально ответил на входящий звонок. Василий Иванович, голос председателя в ухе вернул меня в явь. Ты тут? Да-да, Геннадий Яковлевич, ответил я. Тут, как сам? Сам, прекрасно, ответил председатель. А вот моя любимая мамочка. Словом «мамочка», произнесенным в определенной страдальческой интонации, Геннадий Яковлевич завсегда обозначал свою тещу, и думается мне, что-то, какие между ними были отношения, можно не объяснять. Моя любимая мамочка пронюхала о том, что к тебе на обучение прислали магичек. Да об этом вся удаленка уже пронюхала, подумал я, великий секрет как будто, а вслух протянул. Так, и внезапно захворала, представляешь? Слегла, бедняжка, ноги отказали, и требует теперь, чтобы я узнал у тебя, нет ли в твоем отряде лекарей, потому как традиционная медицина здесь бессильна. Так есть ведь у меня лекари, Геннадий Яковлевич. Внезапно мой мозг заработал на предельных оборотах. План нарисовался сам собой. А у тебя еще осталась твоя барбухайка старая, ну, помнишь, ржавая которая, ржавая. Тут надобно пояснить. Яковлевич, мужик старой закалки, и в гараже у него стоял старинный отечественный седан, на котором он учил своих детей и детей их детей вождению в сельской местности. Другого применения этой машине не было и быть не могло. Ну, поскольку старинный в ее случае означало не раритетный, а трухлявый, корпус прогнил настолько, что там уже не седан, а какой-то самопальный багги. Но зато, она у тебя на ходу? Спросил я. На ходу, ответил Яковлевич. А что, давай так, ты мне барбухайку, а я к тебе целительницу отправлю. Ну-у-у, протянул председатель. Ой, да брось ты. Я изысканно подтолкнул Яковлевича к правильному решению. Твои все выросли уже, кого тебе на ней катать-то? 10 000 сверху. Э-э-э, ты там мне не это, ага, пришлось пожурить Яковлевича. Ты к целителю уровня моей Фанвизиной в очереди лет 5 стоять будешь. И не факт вообще, что денег хватит. Председатель для проформы чуть помялся, но доводы мои принял. И стоило мне только закончить один разговор, как телефон зазвонил повторно. Здорово, Макар Матвеевич. А я как раз сам хотел тебе набрать. Да, насторожился дед. А сфига ли, что характерно, звонил дед сам, но от моего радушия мигом насторожился. Помнишь, у тебя за амбаром колеса тракторные лежали? Ага, лежат еще, лежат. Отдашь? Отдам, моментально согласился дед. Но любопытство избежать все равно не смог. А тебе нахрена? А тебе? А мне и нахрен не надо, согласился Макар. Забирай, но, слушай, я тебе чего звоню-то, Иваныч, беда. Опять беда, представляешь, буренка моя померла. Тут дед ненадолго замолчал и пару раз всхлипнул в трубку. Ну а оно и понятно. Буренка для деда Макара была настоящим членом семьи. Столько лет бок о бок, в богатстве и бедности. Когда я только-только в СНТ перебрался, Буренка уже была почтенной Матроной, так что лет ей даже боюсь представить сколько. Мои соболезнования, Макар Матвеевич. Спасибо, Вась, дед шмыгнул носом и худо-бедно успокоился. Так вот, похоронить ее хочу прям в полюшке, где она гулять любила. Так ты помог дотащить мне ее, да и попрощаться бы заодно зашел, она ведь тебя, знаешь, как любила. Зайду, Макар Матвеевич, пообещал я, обязательно зайду. Вот только чуть позже, а к тебе своих девок отправлю. Девок, удивился дед, а они справятся? Конечно, справятся. Ну а тем более, что среди них есть одна некромантка. Так что буренка на место тризны не грудой мяса доберется, а своим ходом дойдет, гордо и с высоко поднятой головой. Ну все, Макар Матвеевич, договорились, сказал я и сбросил вызов. Ну вот и чудно, Фанвизину к председателю, смерть к Макару, как бы жутко это ни прозвучало, а сам я к Анфисе наведаюсь. Приметил я у нее во дворе дешевенький ордынский минивэн, от супруга покойного оставшийся. Баронесса на нем, понятное дело, не ездит. То ли брезгует, а то ли воспоминания какие-то нехорошие. А вот мне пригодится. Василий Иванович, это на кухню вошла Стеклова. Вызывали? Вызывал, Татьяна. Присаживайся. Альтушка кивнула и послушно заняла стул напротив. Поговорить с тобой хотел. У тебя как с вождением, умеешь? Умею, кивнула Стеклова. Все категории, кроме трамвая и троллейбуса, открыты. Плюс летные права, плюс права на управление водным транспортом. Ну и на танке тоже смогу, если посадите. Вот только наводчик из меня так себе. Ага, от такого я немножечко охренел, но виду не подал. Молодец, Стеклова. А с механикой у тебя как? Если вдруг что, поломку исправить сумеешь? Таня в ответ тяжело вздохнула. Вот с этим плохо, Василий Иванович. Не дается мне, хоть убейте. Не успел я даже подумать о том, что, мол, плохо, как Стеклова добавила. А что такое? У нас же Шама есть. Шама. Не понял я. А что Шама-то? Так она же. Василий Иванович, вы наши личные дела изучали? Вот ведь твою-то мать. Конечно же, я не успел. Со всеми этими оборотнями, козликами и пауками поди найди время на почитать. Но перед подчиненным сетовать как-то неприлично, а потому я сохранил спокойную морду лица и как ни в чем не бывало ответил. Изучал, конечно. Просто тебя проверить хотел на смекалку и на знание способностей боевых товарищей. Ну-ка, Стеклова, все, что знаешь о шаманке. Рапорт. Ксения Константиновна Шестакова. Прокричала Стекловато, глядя куда-то мимо меня. 21 год от роду. Рост средний, телосложение среднее. Отличительные черты внешности, волосы розового цвета и татуировки по всему телу. Уникальный случай мультиклассовости. Сочетает в себе способности техномага и шамана. Прекрасно, подумал я, раз все так, то мне даже участвовать не придется. Скину Шестаковой два тарантаса и колеса от трактора, а дальше пускай сама при помощи магии чего-нибудь соберет. Ранее судимо, тем временем продолжила Стекловато, по статье за череду краж в особо крупных размерах. Срок в колонии не отбывала, из следственного изолятора была сразу же амнистирована при условии прохождения службы в специальном отряде Альта. А как, характер твердый, но вспыльчивый. Увлекается тяжелой музыкой, раскрашиванием картин по номерам и... Хватит, хватит, остановил я Стеклову. Молодец, тест прошла. Спасибо, Василий Иванович. Короче, план у нас есть. Осталось только раздать альтушкам задание, а самому пойти договариваться с баронессой. Точки соприкосновения у нас с ней есть. Более потребности мне известны придется. Правда, попотеть немного, но что не сделаешь ради дела, верно? Ладно, я хлопнул в ладоши. Погнали. Летняя, Фанвизина указала на табличку с названием улицы. Нам сюда. Летняя, уточнила Дольче. Оль, ты уверена, не лесная? Целительница задумалась, но лишь на секунду. Мысль о том, что в СНТ на 200 домов могут одновременно существовать и летняя, и лесная улицы, показалась ей абсурдной. Она четко помнила приказ Скуфидонского, ну а тем более, что он был восхитительно коротким и емким. Идти на летнюю 12 и вылечить всех, кого скажут вылечить. Уверена, сказала Фанвизина и повернула за угол. Вместе с Дольче они прошли чуть ли не всю улицу и остановились у участка, огороженного трехметровыми листами профнастила. Дом 12, сказала целительница, мол, все сходится, и постучала в дверь. Открыл девушкам тот самый старичок-козловладелец, с которым они познакомились еще вчера. Вот только сегодня Макар Матвеевич почему-то снял с себя все золото и нарядился в строгий черный костюм. «Ох, девоньки», — сказал дед вместо «здрасте». «Ох-хо-хох» и жестом поманил альтушек на участок. «Он что?» — шепнула Дольче на ухо подруге. «Плакал?» «Да не», — отмахнулась та. «У стариков всегда глаза слезятся. Как его, кстати, зовут? Не помнишь?» «Э-э-э», — задумалась Чертанова. «Макар Матвеевич». «Да, дочки, а нам куда?» «Так вон туда», — дед махнул рукой в сторону амбара. «Вы уж меня простите, девоньки, но я с вами не пойду. Не могу я на это смотреть, сердце кровью обливается». «Ну не может, так не может», — решила княгиня Фанвизина и уверенным шагом пошла туда, куда ее послали. «Фу», — сказала она, стоило ей перешагнуть порог амбара. «Тут как будто сдох кто-то. Так, и кого мне здесь лечить, Оль?» — крикнула Дольче, перегнувшись через деревянное ограждение. «Я, кажется, нашла кого». Сморщив нос и осторожно ступая по навозу, целительница подошла к подруге и поняла, о чем та говорит. «Корова», — возмутилась она. «Я вам что, ветеринар?» «Оль, ну, Скуф сказал, надо», — постаралась смягчить ситуацию Дольче. «Значит, надо». «У-у-у-у-у». Княжна нахмурилась, оскалилась и принялась сучить кулачками. Однако, как бы она ни злилась, реальность оставалась все той же. Увы и ах, девушке пришлось пройти все стадии принятия экстерном. Другого выбора у нее просто не было. «Ладно», — сказала она, — «хорошо хоть, что я дистанционно умею, КХМ». Итак, целительница закрыла глаза и приступила к работе. Действительно, с буренкой дело было плохо, очень плохо, очень-очень-очень плохо, и без магии здесь никак не обойтись. Самый гениальный врач с самым лучшим оборудованием, и тот не смог бы вытянуть животинку с того света. Пульс еле-еле пробивается, как она вообще до сих пор дышит, удивилась Фанвизина. Сильная скотина, волевая. Странно, что дед вообще диагностировал ей кому вместо того, чтобы принять за мертвую. «Уф», протянула Ольга, сморщившись от напряжения. «Тяжело идет, не то слово», сквозь зубы процедила Фанвизина, а затем вдруг хохотнула. «Еще пара минут, и пришлось бы вместо меня Ритку вызывать». Тем временем на улице Лесной, дом 12. «Здравствуйте», робко улыбнулась Маргарита Смертина. «Ну и где ваша дохлая корова?» Председатель СНТ сперва уронил челюсти, хотел было возмутиться. Мол, это вообще-то мать моей любимой женщины и бабушка моих детей, но... «Мы правильно пришли», испуганно похлопав глазами, уточнила Смерть. «Мы от Василия Ивановича, он нас послал и...» «Да я уж понял», хмыкнул председатель, а про себя подумал, что Скуф в своем репертуаре. Бывший военный не упустил возможности разыграть новобранцев. Геннадий Яковлевич пускай и не служил, но по молодости успел поработать поваром, так что подобные приколы были ему не в новинку. Вот, например, приходит к тебе официантик-стажер и просит приготовить рыбу на пару, а ты ему тогда торжественно вручаешь пустую кастрюлю и отправляешь в бар за паром. Бармен наполняет кастрюлю паром, резко захлопывает крышку и говорит скорее бежать обратно. Но как бы быстро ты ни бежал, пар все равно осядет и тебя отправит по новой. И это еще лайтовый вариант. Могут ведь и в магазин за бутылочкой клиторного масла послать. И стой потом, доказывай голодной до мужчин тетечке-кассирше, что ты к ней не подкатывал. «Энда», — сказал председатель, и тут, гау-гау, из своей будки на девушек вырвался пес. Московская сторожевая, 70 с лихой килограмм шерсти, слюней, верности и бездумной протекции. Гау-гау. Геннадий Яковлевич хотел уж было закричать «фу, свои», но тут, утиша бараака, протянула вторая, до сих пор молчавшая девушка, и кинулась псу навстречу. Пес внезапно умерил свой боевой пыл, затормозил всеми конечностями, припал к земле и заскулил, а после и вовсе начал пятиться обратно в будку. Шабака какая шладкая. Но Юленька Ромашкина уже всерьез настроилась тискаться. «Кто у меня такая шабака шладкая? Гау-гау». Сторожевая на всякий случай оглянулась. «Ну, конечно, это ты у меня такая шабака шладкая», — крикнула Ромашка и в следующее мгновение стиснула слюнявую морду в объятия. Во как, от такого Геннадий Яковлевич окончательно позабыл шутку Скуфа про дохлую корову. «Ну пойдем», — сказал он и поманил Смерть за собой. «Пойдем, Гена», — раздался мучительный стон из глубины дома. «Гена, это ты?» «Это я, мамочка». «Ох, Гена, кажется, мне все хуже и хуже». «Надеюсь, что тебе не кажется», — буркнул себе под нос председатель, а потом обратился к Смертиной. «Проходи, пожалуйста, не стесняйся, внутри твоя корова тебя дожидается». Бедная больная теща, она же Валентина Ивановна, без сил распласталась по креслу. Мокрая повязка на лбу, отказавшие ноги обернуты в плед, охи-ахи, всхлипы и причитания. Неподалеку от кресла находился камин, темный и холодный по причине лета, а прямо перед камином лежала медвежья шкура. «Вот», — махнул Геннадий Яковлевич в сторону больной. Больная же закатила глаза и была не в состоянии поприветствовать Альтушку. «Простите», — неловко улыбнулась Смерть, глядя в стеклянные глаза медведя. «Что вот, вот», — еще раз повторил председатель. «Василий Иванович сказал, что вы можете сделать так, чтобы она снова ходила». «Ох, от стыда Рите сейчас хотелось сквозь землю провалиться. Знаете, боюсь, что это невозможно». «Отчего же?» — заинтересовался председатель. «Опору сформировать не из чего», — сознанием дела объяснила Смертина, кивая на шкуру и на тещу, которая находилась в том же направлении. «Ноги держать не будут, разве что ползти получится». «Ты слышал, Гена?» — подала голос Валентина Ивановна. «А я ведь говорила, что мой случай безнадежен. О горе мне, о горе. И что, вы даже не пытаетесь?» «Ну-у-у». «Попытаться?» — кивнула Смерть. «Попытаться, конечно, можно». Так, некромантка принялась разогревать ладони. В комнате сгустилась тьма, стало прохладнее, а после медвежья шкура чуть пошевелилась и заскребла по полу когтями. «Девочка, ты что делаешь?» — напряглась Валентина Ивановна и таки сумела приоткрыть один глаз. «Насыщаю объект некротической энергией», — честно ответила Смерть. «Некротическая?» — у Валентины Ивановны распахнулись оба глаза. «Что значит некротическая?» «Девочка, ты что, некромант?» «Ну да, Гена», — Случилось чудо. Валентина Ивановна вскочила на ноги, живая и здоровая, и с резвостью только что покакавшего кота метнулась за кресло. «Гена, ты кого ко мне привел, ты смерти моей хочешь?» «Ага», — в свою очередь заорал председатель и указал на тещу пальцем. «Старая симулянтка, я так и знал. Гена, да я же, хер вам теперь, Валентина Ивановна, а не путевка в санаторий. Гена, да что ты такое говоришь? КХМ, КХМ», — робко прокашлялась смерть. «Я так понимаю, что я вам здесь больше не нужна, да, можно мне тогда?» Догадавшись, что от нее ждали чего-то другого, она вернула медведю посмертный покой и попятилась к выходу. «Держи». Геннадий Яковлевич швырнул в некромантку ключами от автомобиля. «Забирай. И передай Василию Ивановичу большое спасибо. Скажи, что вечером зайду». «Угу», — кивнула Смертина и бегом покинула дом. «Не знаю, что у них там произошло, и знать особо не хочу, но и Макар Матвеевич, и председатель от моих девчонок остались в полном восторге. Ну и я тоже не оплошал, договорился с баронессой, по-своему и несколько раз кряду. Так что план сработал, как швейцарские часы. Итого у нас с Эльтушками теперь было: ордынский драндулет не на ходу, отечественная ржавая барбухайка на ходу и комплект колес от трактора, самое то для бездорожья. А главное, что у нас был техномаг. «Ну что, кадет Шестакова, — спросил я, — получится у тебя из этого что-нибудь?» «Пу-пу-пу-у-у-у», — протянула Шама, сознанием дела оглядывая все это богатство. «Ну, бывало и хуже. Попробую». Ну а дальше началось волшебство. Опять вспышки, опять полыхающие разноцветные руны, опять бесплотные духи, вьющиеся вокруг шаманки. Татуировки Шестаковой начали светиться и даже шевелиться, ползать прямо по коже. И выглядела она в этот момент, черт, да эффектно она в этот момент выглядела. Внушительно, мать ее так, охрененно. Первый раз вижу такой мультикласс, и не могу исключать, что Шестакова вообще на весь мир одна такая. Вот и одной загадкой меньше. Кстати, ее дело теперь можно не читать. «Ксюша?» — спросил я девушку спустя 15 минут непрерывного каста. «А ты потом закрытие трещины осилишь?» «Осилю, Василий Иванович», — крикнула она. «Селиваныч Иваныч Иваныч», — завторили ей духи. «Ну ладно», — кивнул я и отошел подальше, чтобы не отвлекать. Прямо на наших глазах машины сперва рассыпались на составные компоненты, а затем из них шаг за шагом начало собираться что-то поистине прекрасное. Внешне – минивэн на тракторных колесах, внутри – доработанный магией суровый отечественный автопром. «А еще, какая же милота!» – протянула Ромашка и погладила машину по корпусу. «Цветочки, да, цветочки». Происхождение цветочков на фургоне мне Анфиса так и не объяснила, только хихикнула кокетливо. Полагаю, в юности она была весьма романтичной особой. Для отряда егерей, конечно, не совсем подходит, ну да ничего. Перекрасим потом в черный, языки пламени добавим, хромом все это дело обошьем. Жаль только, что не все разделяли мнение мое и Ромашки. «Фу», — сказала Фанвизина, оглядывая фургончик. «Это как посмотреть», — похлопала подругу по плечу Дольче. «Кому-то фу на глаголы рифмовать, а кому-то фу отрывать пятки от земли, когда на кортах сидишь. Поменяйте призму восприятия, ваше сиятельство, и будет вам счастье. Ух, Чертанова, когда херней не мается, оказывается, умная ведь баба. Я бы и сам лучше не сказал. Ну что, бойцы», — крикнул я, — «все готовы к первому выезду?» Кортеж из 8 бронированных внедорожников с глухой тонировкой выехал из Москвы. Лучшие бойцы рода Кочетковых направлялись в областную удаленку, чтобы устроить сюрприз отставному пенсионеру Скуфидонскому. Во главе кортежа ехал сам Кирилл Кочетков, родной брат патриарха и по совместительству глава службы безопасности рода. Рядом с ним Гриша Малеванный, тот самый молодой человек крысоватой наружности, с необдуманных поступков которого и началась вся эта заваруха. К этому времени Гриша наконец-то отошел от стресса, перестал шугаться людей и довольно быстро сориентировался в ситуации. Сердце Малеванного-младшего наполнялось мрачной радостью при мысли о том, что он таки отомстит, пускай не своими руками, да, но все равно. Да и потом, отдельное удовольствие Грише доставляло то, какие люди за него впряглись, а значит, он, Гриша, все-таки величина, с которой нужно считаться. Впрочем, чтобы он там себе не надумал, роду Кочетковых он нужен был исключительно в качестве обвинителя. За рулем первой машины кортежа сидел сильнейший физик Кочетковых, пускай и не обремененный особым интеллектом, зато мощный и безотказный мужик по прозвищу Ай-Ай. «Глядите, Кирилл Борисович!» — вдруг заорал Ай-Ай и тыкнул пальцем куда-то вдаль. «Глядите, какая колымага, и заржал. Действительно забавная поделка, подумал Спшник, но по-настоящему его внимание привлекло другое. По встречной полосе прямо перед потешной машиной на огромных колесах ехал мотоцикл марки «Харлам Давыдов». Как раз такой же, каким владел тот самый пенсионер, к которому они ехали на разборки. Да еще и Гриша вдруг как-то внезапно побледнел. «Вы же-же-же-же-же». Байк стремительно промчался мимо. «Это он?» – спросил Кирилл Кочетков. «Да-да-да-да-да», – мотнул головой малеванный. «Ай-ай, твою мать, разворачивай, разворачивай скорее». Глава 12. И в гостиной при свечах орал я во весь голос. Он танцевал, как боаок. А тут ведь хоть ори, хоть не ори, но зато менялся на глазах. Акустическая система у Харлама Давыдова такая, что не переорешь. Только вспомнит шум драок, хоть фестиваль вокруг него собирай. Но не, я не из этих эгоистичных недобропорядочных граждан, которые своим поведением взрывают пердаки у всей округи, я бы таким лично лица ломал. Но на пустой дороге и вдали от населенных пунктов, почему бы и не навалить звука. Да и альтушки пускай хоть нормальную музыку послушают. Ну да ладно. Итак, благодаря слаженным действиям группы «Альта» и удивительному дару Ксении Шестаковой, мы обзавелись единицей бронетехники под рабочим названием «Барбухайка». Как ставить ее на учет, и стоит ли вообще это делать, подумаю потом. Ну а сейчас главное то, что она едет и вмещает в себя всех шестерых девушек. Перед выездом я еще раз набрал в Алигуре. Во-первых, забронировал нам трещину, а то мало ли что. Ну а, во-вторых, справился насчет толковой инженерной группы. В ответ Андрей Никитич скинул мне номер своего племянника, который как раз возглавлял подходящую. Судя по словам Валигуры, парнишка родился неодаренным, но так сильно заболел егерской романтикой, что, несмотря ни на что, решил стать лучшим из лучших. И вроде как даже стал, пускай и в качестве поддержки, но все равно. «Да, Василий Иванович», — сказал суровый мужской голос. «Ну да, это для своего дяди Ярослав Валигура все еще был парнишкой, а так-то ему уже, наверняка, глубоко за 30. Выезжаем прямо сейчас», — пообещал он. «К вашему приезду постараемся все подготовить». «Ну вот и хорошо. Получается, что егерская группа с Куфимба целиком и полностью готова к закрытию своей первой трещины. Транспорт есть, оружие есть, блокатор есть, инженеры есть, настроение вообще просто сказочное. Все, что имел, тут же тратил». Со спокойной душой продолжил я петь, и за порог сделав шаг, но тут вдруг в чарующих звуках музыки наметился какой-то диссонанс, как будто бы что-то лишнее появилось. Гудки. Ну точно же. Обернувшись, я увидел, как за барбухайкой группы «Альта» выстроилась целая вереница джипов. Больших, черных, тонированных. То ли учинул шабаш тут какой-то неподалеку, а то ли местные аристо всей семьей по грибы выехали, но люди едут явно непростые. Вот только, в жопу себе погуди, вслух выругался я и сделал музыку потише. Чего они хотят, я понимаю. Мы-то с альтушками движемся с максимально разрешенной, а эти козлодои привыкли летать быстрее скоростного режима. Да только встречка-то свободная, бери и обгоняй. Ладно, будь я один и не занят, мы бы с ними еще погонялись. Ну или остановились и морды друг другу набили по старой доброй русской традиции. Но, я тут вообще-то детишек на экскурсию везу. И пускай детишки у меня великовозрастные, а экскурсия подразумевает массовое убийство монстров, все равно, Величество просил подойти к делу ответственно, подводить нельзя. Так что я решил последовать неписанному закону. «Дай дорогу дураку», обернулся назад и махнул рукой Стекловой, мол, прижмись. Правое колесо барбухайки вылезло на обочину, сам я подвинулся как можно правее, и джипы пошли на обгон. Но вот ведь какая незадача. Как только головная машина кортежа обогнала меня, джип резко затормозил, преграждая дорогу. Другие выстроились по встречке, а замыкающий отрезал путь назад. Ребята заперли нас в коробочку, так что для маневра была свободна лишь обочина. Все-таки решили домотаться, опрометчиво, легкомысленно. Но вот как есть. «Какого хрена?» — крикнул я, заглушив мотор. «Дипломатичность, значит, проявил». Задняя дверь головной машины открылась, и на дорогу вышел он, Скуфидонский. Раздался крик не мальчика, но и не мужа ни хрена ни разу, вот вообще. «Согласно кодексу чести и от имени рода Малеваных, я требую сатисфакции. Документы на добровольную передачу всего твоего имущества уже готовы». Так, я внимательно вгляделся в лицо говорливого доходяги, который вылез из машины. С трудом, но все-таки я его узнал. Это же крысеныш, тот самый, который несколько дней назад арестовывать мотоцикл приходил. Вот ведь да что ж ему мое имущество все никак покоя не дает. Просто поставь свою подпись, и я обещаю, что никто не пострадает. Ты совсем дурной, уточнил я на всякий случай, Василий Иванович. А это буйное Стеклова уже бросила руль и рванула на выход с намерением вписаться в разборку. «Мы сейчас, куда?» – заорал ей в ответ. «Сидеть в машине». Альтушка подчинилась, но насупилась. «Итак, я вновь обернулся к крысенышу. Продолжаем. Давай разберемся с главным. Ты кто такой и с какого такого?» «Скуфидонский, лучше сдайся». «Не внял крысюк, иначе будешь смотреть, как я лично вырежу по очереди всех твоих шлюшек. А вот это он зря». Пускай и не было у меня никаких шлюшек, но я на мгновение представил, что они у меня есть. И мысль о том, что моих шлюшек кто-то вырезает, показалась мне очень, прямо-таки нестерпимо обидной. А тут еще и услышал я возмущенный крик Шестаковой, обернулся и увидел, как парочка мордоворотов уже разъявила дверь минивана. «Никто не пострадает, говоришь, вот ведь, бах!» Недолго думая послал в них заряд сырой магии. Аккуратно и целенаправленно. В планах не было повредить только-только появившуюся в хозяйстве барбухайку. Ублюдки полетели вдоль дороги. Не полетели даже, а попрыгали, как камушки по водной глади, ломая себе при этом все кости и оставляя на асфальте кровавый след. Следом я тут же накрыл барбухайку силовым куполом. На всякий случай односторонним, наружу можно, внутрь нельзя, чтобы девки случайно не повредились. Вдруг саданут чем-нибудь магическим из окошка от волнения, а оно и срикошетит. Ну и все, собственно говоря, пути назад уже не было. Слышь ты, рядом с крышонем выросли угрюмые личности. Ты че с пацанами сделал? А да я тебя. Дипломатия не сработала. Вот никогда она не срабатывает в подобных ситуациях. Одолбись ты, провались, подумал я и следующим же действием расплющил стеной энергии джип за спиной крысеныша, будто молотом по наковальне, словно консервную банку гидравлическим прессом. Оно даже звучало похоже. Тут и понеслась. Ой-ой-ой-ой-ой. Причитала смерти на скорость, грызла ногти. Надо помочь, сказала Шама и вновь дернулась в сторону двери. Нет, остановила ее Стеклова. Василий Иванович приказал сидеть в машине, значит, мы будем сидеть в машине. Тань, мать твою, тык-мык. Ты видишь вообще, что происходит? А происходило примерно следующее. Через лобовое стекло барбухайки Альтушки видели, как то самое место, на котором только что стоял Василий Иванович Скуфидонский, превратилось в мишень для магических техник. Он пропал в мерцании всевозможных разрядов, взрывов и спилов всех мастей и оттенков. Скуфа буквально не было видно за всем этим фейерверком. Асфальт под его ногами уже расплавился, а бандиты все продолжали поливать его огнем. «Не чувствую у него повреждений», задумчиво произнесла Оля фон Визина. «Хотя да я его, блин, вообще не чувствую. Не подпускает как будто бы. Вот видите, значит, еще не поздно», — крикнула шаманка и открыла дверь. «Вы как хотите, а я пошла. Я прикрою», — тут же снялась с места фон Визина. «Ай-ай-ай, че-че-черт», — выругалась Стекловатой, тоже полезла на выход. «Мой друг давал команду братьям», — тихонечко напевал я себе под нос, вверх поднимая кулак. «Так, ситуация почти под контролем. Загвоздка в том, что противников очень много и они рассредоточены, так что закончить все одним хорошим шлепком по площади не получится. Девок зашибу, барбухайку помну, а то и вовсе дорожное полотно потом перестилать придется. А лупить точечно все равно, что прыщи давить. Долго, блин, и неудобно. Вот оно, проклятие скуфидонских. У нас у всех по мужской линии одна и та же история. Казалось бы, радуйся, Вася. Тебе доступны все магические классы разом, так что даже выбирать не надо. Кстати, это государственная тайна. Если что, то есть я и подлечить, если что, могу и покалечить, и костер касанием зажечь, и пару кубиков льда для коктейля по-шустрому соорудить. Но вот, чтобы развиться в какой-то специализации, так хрен там плавал. Зато энергии у скуфидонских традиционно хоть сколько, вычерпать практически нереально. Вот и приходится нам то на то компенсировать и шарашить сырой магией, что, на посторонний взгляд, может показаться какой-то глупостью и дикостью. Ведь сырая магия, она хоть и мощна, но энергию жрет за обе щеки. То есть та же Стеклова, например, каким бы сильным друидом ни была, а от простейшего заклинания сырой магии разрядится вдрызг. И это еще хорошо, если просто разрядится, а не Так мысль потерял, о чем я сейчас вообще? Ах, да, о том, что постоянно приходится сдерживаться и осторожничать. Вот как сейчас, ладно, побухтел чутко и хватит. Пора начинать раскидывать этих ублюдков, кем бы они ни были. В два прыжка я оказался возле ближайшей машины, элегантным движением локтя упросил стоявших рядом с ней магов полежать, а после присел и схватился за днище джипа. Поднял его и хотел было уже кинуть на соседний, как вдруг, Шестакова, возмущению моему не было предела. «Ты хер ли тут делаешь, Василий Иванович?» «Я, бах», шаманка не договорила, потому как ей прямо в голову прилетел фаербол. За мгновение до этого охранные татуировки девушки засветились, из них вылетел глазастый дух, принял форму мультяшного щита и принял удар на себя, но убить-то ее, конечно, не убило, но отбросило знатно. Ладони точно об асфальт свезла. «Ас-с-с-с-с, сука!» – зашипела Шама, злобно оглядываясь назад. Тут я заметил, что на всем протяжении колонны уже вовсю идет бой. Ромашка обернулась в зверюгу, Дольче поливает ублюдков огнем. Смерть уже подыскала себе подходящий для зомбаревания труп. Короче, не скучают девки. Группа Альта, заорал я, минус 3 балла. Положил машину на место и принялся месить врагов по старинке, кулаками. Закончили минут через 5. Прохаживаясь среди тел, я пытался опознать хоть кого-нибудь, но не мог. Единственным моим знакомцем в этой компании был молодой крысомордый пристав, который, судя по страшным рваным ранам, попал под горячую руку оборотницы. Так, как он там сказал, в соответствии с кодексом чести и от имени рода, «Леваных, блеваных», бубнил, сука, себе под нос, ничего не понятно. Ну да ладно, прямо передо мной аж 8 автомобилей, которые на кого-то, да зарегистрированы. «Алло, Костя», набрал я главе тайной канцелярии. «Да-да, Скуф, привет, слушай, Кость, мне тут номерок одной машины пробить нужно». «Ах-ха-ха», хохотнул тайник, внезапно чему-то развеселившись. «Вась, при всем уважении, но я тебе не мент постовой, что ли, чтобы номера пробивать. У меня тут, Костя», поднажал я, «если мне мент постовой начнет номера пробивать, то его очень скоро ждут головокружительная карьера и хлебное место. Может быть, даже твое, КХМ, обидно. Гринев, скажи мне, ты там совсем головушкой захворал? Думаешь, я стал бы тебя дергать из-за того, что меня на дороге подрезали? Тут вообще-то по твоему профилю дело намечается. У тебя в Подмосковье война родов на носу, а ты даже и не в курсе. Война родов, ну то есть война рода и меня, не суть важно. Пиши номер, диктую». Гринев пообещал перезвонить через 5 минут, которых мне вполне хватило на то, чтобы вставить альтушкам за излишнюю самостоятельность. Обгорелые трупы, обезглавленные трупы, трупы с выпущенными кишками и трупы, разорванные пополам. Трупы, трупы, трупы. А я ведь хотел хоть кого-нибудь оставить для допроса. КХМ, КХМ, робко прокашлялась смерть. Василий Иванович, вообще-то есть возможность с ними пообщаться. Какая еще возможность? МММ. Некромантка обернулась к подругам за поддержкой, а те молча покивали ей в ответ, мол, давай, давай. Ну, сказала Рита, дело в том, что я могу это устроить. Минус папочка с личным делом. Смертина у нас, получается, умеет человека с того света на допрос вытащить. Вот ведь охренеть можно. Это ведь оружие стратегического характера. И как ее только в группу Альта отпустили, они сразу же к Гриневу отправили, шпионов дохлых раскалывать. Устрой, кивнул я, будь добра, можно поговорить вот с тем, я указал на крысеныша. Боюсь, что нет, Василий Иванович, смерть стыдливо потупила взор. Покойный должен сохранять хотя бы некоторую целостность организма, ну хотя бы частично. ХММ, я оглядел дорогу и выискал среди мордоворотов одного, почти нетронутого. Ну тогда вот к нему пошли. Хорошо, Василий Иванович, ох и сильна, чертовка. Как только зрачки Риты расширились аж на все глазное яблоко, и она взялась за волшбу, то даже у меня холодок по спине пробежал. Последний раз такую некротическую силищу я ощущал лет 10 тому назад, во время схватки с личем. Ну, ладно, почти такую, но все равно. А, мужик вдруг распахнул глаза. Что происходит? По всей видимости, кроме как голову, бедолага сейчас ничего не контролировал. Не знаю, сколько времени выиграла для меня смерть, этот вопрос мы как-то забыли обсудить, но я на всякий случай поторопился начать. «Ты кто такой?» «Ай-яй», установился на меня труп. «Имя такое, какое дурацкое у тебя имя?» «Ай-яй», не смог не отметить я. «Ну и на кого ты работаешь?» «На графа Кочеткова, Труп тщетно попытался оглянуться. «А где он, кстати? Что ты и твой граф собирались со мной сделать? А ты кто?» Нахмурился Ай-Ай, будто вспоминая. «Ты, Скуфидонский? Да, да. Так ничего мы не собирались с тобой делать», — честно выпалил Ай-Ай. «Мы ехали, чтобы твой гарем похитить и удерживать девок до тех пор, пока ты бумагу не подпишешь. А потом Кирилл Борисович увидел тебя на дороге и начал кричать, мол, разворачивай. А потом, а что потом? Что случилось-то? Повтори-ка еще разок, как зовут твоего графа?» — попросил я. «Кочетков», — простодушно вывалил Ай-Ай. «Кирилл Борисович, а что, Рита, отрубай его. Кого отрубай, куда отрубай, зачем от?» Все, смерть проморгалась, и эти ее жуткие черные глазища исчезли. «Итак, понятно, что ни хрена непонятно. Что за граф? Откуда? Зачем? Почему? Еще ведь гарем какой-то придумали. Это они про альтушек, что ли? Алло!» Тем временем Гринев сподобился перезвонить. «Пробил я твою машинку. Значит, слушай, Скуф, принадлежит она графу Кочеткову?» «Ага», — сказал я. «Давай сразу же перейдем к адресу. Скажи-ка, пожалуйста, где эта паскуда живет?» Тайник продиктовал мне всю нужную информацию, а я, каюсь, испортил асфальт. За неимением письменных принадлежностей пришлось выжечь адрес усадьбы Кочетковых пальцем прямо на дороге. «Спасибо, Кость», — сказал я. «И ты это извини, если резко. Просто ситуация, сам понимаешь, наверное». «Понимаю, Скуф, понимаю. Но все равно хочу тебя попросить по старой дружбе», — сказал Гринев. «Может быть, ты дождешься официального следствия, а выдвинешь обвинение, как полагается?» «Обязательно выдвину», — ответил я, — «только чуть попозже». «Понятно», — вздохнул в трубку Гринев. «И еще, ты в ближайшие пару часов туда своих ребят не отправляй», — сказал я, — «а то мало ли что, попадут еще под горячую руку». На том разговор и закончился. «Что ж, такие дела не терпят отлагательств. Нужно ехать прямо сейчас, пока уважаемый граф не заметил пропажу своих боевиков и не затеял новую гадость, или не смылся куда-нибудь. Очень уж мне интересно с ним поболтать будет». «Стеклова», — сказал я, — «разворачивайтесь и валите обратно до дома. Трещина на сегодня отменяется, мне срочно нужно кое-куда съездить. Василий Иванович, мы с вами». Внезапно за всех решила высказаться Фанвизина. Остальные девчонки молча покивали ее словам. «Это теперь и наше дело тоже», — закончила мысль целительница. «Я хотел было сказать, что это опасно и что там, возможно, придется убивать людей, но судя по тому месиву, которое альтушки не без моей помощи учинили на дороге, их это нисколько не смущает. Элитный отряд, ете их мать, вдобавок еще и дворянки, все, кроме Шамы, так что и впрямь должны защищать свою честь. Их так-то шлюхами обозвали. И да, люди графа их бы не пожалели, так с чего же им жалеть людей графа? Так что, ладно, сдался я, поедете следом, но чтобы на сей раз без самодеятельности, мои приказы исполнять строго». «Да, Василий Иванович», хором ответила группа Альта, и мы поехали. Глава 13. Граф Кочетков не видел ничего дурного в том, чтобы дымить в лицо людям. Дети, беременные, астматики, все равно. Ну а на людей, которые находятся в подчинении или зависимости от него, можно не просто дымить. Им так-то можно и бычок в ладошку затушить, если провинились. Да и на то, что вся усадьба провоняет табаком и его домашним это может не понравиться, граф плевать хотел. Да и домашних в его особняке никаких не было, кроме слуг, секретарей и прочих подчиненных. Бывшая супруга проживала в столице. Потомки вниманием графа не жаловали, поскольку курение было самой невинной из его дурных привычек. Другое дело, что среди аристократии было круто оборудовать сигарную комнату. И раз уж у московских князей принято обкашливать вопросики в специально оборудованной курильне, значит, и у него тоже должна быть такая. «Это вы где?» – спросил малеванный, указывая на фотографию в рамочке. На ней Кочетков в летнем костюме песочного цвета стоял с ружьем и улыбался, а у его ног лежало бездыханное тело носорога. «В Ярославском зоопарке», не думая ни секунды, выпалил граф, поймал на себе ошалелый взгляд и добавил: «Ну не ехать же мне в Африку, чтобы поохотиться, что там делать-то? Жара, малярия и никакого сервиса». «Ммм», вроде как понимающе кивнул малеванный, и вновь пошли томительные минуты ожидания. Граф развалился в кресле, курил уже третью сигару и даже не думал делиться. Барон Малеванный в предвкушении чуда расхаживал по комнате и разглядывал ее убранство, в основном книги и фотографии. А вот Толя Берсерк просто-напросто забился в угол. Ему кресло не предложили,